Нет, я думаю про твою крошечную дырочку. У тебя есть маленькая дырочка? Чё? Не понял. Я же сказал, я занимаюсь твоей дырочкой сейчас. Не понял. Погромче говори. Кисонька, ты где, моя маленькая? Чё? В интернете купи, в инете закажи себе какой-нибудь дрочильный аппарат. Кого? В смысле? Кого заказать? Моя девочка. Тебе придется сменить трусики. Че? А я тебе серьезно говорю. Че серьезно? Правда? Какая смешная. Че? Ты такой нибудь. Ты ебать. Кисонька, ты где, моя маленькая? Ты кто такой, говорю? Телочка с хорошей дырочкой, нет? Какая это дырочка, расскажи мне, кисонька. Че? Ты пидорас, слышишь, кстати, пошли нахуй, оторвайся, блядь. Махнатенькая кисонька. Че? Ты кто такой? Моя девочка. Тебе придется сменить трусики. Ты ебать, гандон, что ли, поймал? Thank you.